Шоссе было широкое, местами в 10 полос, и народ в попутных машинах явно с подозрением посматривал на несущийся с приличной скоростью субурбан с очень странным экипажем на борту. Что за фигня? Можно было прочесть на лицах людей, сидевших в машинах. Трое белых парней в чисто черных шапочках дергают плечами в утрированном ритме, словно изображая рэп в каком-нибудь пародийном видеоклипе. Что ж, пятеро братьев и сестер могли быть довольны. Они не только оттопыривались сами, но и производили убойное впечатление на окружающих. Глядя на них, можно было с уверенностью сказать, что, по крайней мере, на первом этапе поездка удалась. Затем они перешли к воспоминаниям о том, где кто и до какой степени напился на одной из бесчисленных вечеринок, на которых они бывали все вместе. Вот последний Хэллоуин, эта девчонка, Кэнди, появилась в бикини из серебристого ламе. Весь купальник составляли 2-3 шнурочка. И это очень прикольно смотрелось в мелькающем свете стробоскопа, но самое прикольное — на ней был кожаный ошейник с металлическими шипами, а к нему пристегнута тяжелая цепь. И за эту цепь ее вел совсем уж отвязанный чувак, вырядившийся и вовсе готично. Весь в черном, с жирными черными волосами, завязанными в конский хвост, здоровенные серьги в ушах и золотые коронки на передних зубах. Причем коронки были украшены не то бриллиантами, не то стразами. Хрен их там разберет. Радостные вопли и взрывы хохота сопровождали это восторженное воспоминание. «А вы думаете, она на самом деле того? Садо Мазо?» — поинтересовалась Крисси. «Да брось ты», — сказал Николь. «Это Кэнди сама кого хочешь достанет. Сама, правда, тоже утрахается, но ей это только в кайф. В тот раз она просто слишком уж далеко зашла, когда...» При этих словах Хойт задрал подбородок и слегка мотнул головой вправо в направлении своей тихонечко сидящей соседки, а затем громко и выразительно прокашлялся. В машине наступила тишина. Шарлотта поняла, что он пытается предостеречь Николь и остальных от обсуждения этой темы в ее присутствии, хотя что означает «слишком уж далеко зашла», она не имела представления. Хойт наклонился к Шарлотте, положил ладонь на ее руку, улыбнулся очаровательно, как всегда, и сказал: «Эх, жаль, что тебя там не было. Ну и повеселились мы на Хэллоуин». А эта девчонка слишком уж всерьез отнеслась к празднику. Вот и все. «А ты, кстати, как отмечала Хэллоуин?» Удар оказался совершенно неожиданным и угодил ей прямо под ложечку. Шарлотта просто физически почувствовала это. Нужно было что-то ответить, что-то сказать этой компании чужаков, которая так внезапно замолчала. «Кажется...» «Да я не помню». Хрипло и невнятно. Прозвучало это как-то неубедительно и даже почти невежливо по отношению к тем, кто хотел снова развеселиться и поприкалываться. Но больше ей нечего было сказать. А нужно было срочно дать хоть какие-то пояснения. Да я... Вообще-то я не дружу с этим Хэллоуином. Господи, да как же у нее с языка сорвалось это страшно провинциальное и старомодное «не дружу». В наши дни не дружить можно только с головой. Все остальные варианты этого выражения — полный отстой. Что ж, оставалось только сидеть и краснеть. Молчание. После некоторой паузы голос подала Крисси. «Я вот хотела спросить тебя, Шарли...» Она поспешила проглотить последний слог имени. Не то не желая снова ошибиться, не то наоборот стремясь дать понять, что с удовольствием называла бы ее неправильно и дальше, если бы не Хойт. В общем, судя по саркастической улыбке третьей степени, дело было вовсе не в ранней, не по годам забывчивости, а в желании утереть нос этой серой мышки. «А ты вообще откуда?» Внутри у Шарлотты все просто закипело.